Неужели не стали бы возбуждать дело против человека с безупречным послужным списком, сделавшего 991 боевой вылет и сбежавшего после того, как он получил ужасное ранение и стал инвалидом на всю оставшуюся жизнь? Нет, они не могли так поступить. Война была непопулярной. Нельзя послать изуродованного героя в Левенвард как дезертира. Город в штате Канзас, где находится Левенвардская военная тюрьма. Однако армия не хотела, чтобы стало известно о том, что дезертиры могут безнаказанно разгуливать на свободе. Это привело бы к скандалу совсем другого рода. Ведь многих продолжали сажать в тюрьму за дезертирство из армии. В таком случае пошли бы разговоры о нарушении законов. В результате дело Хобби стало закрытым и секретным. И в его досье остался только рапорт о последнем задании, а все остальное хранится в сейфах Пентагона. «Именно по этой причине его нет на стене. Они знают, что он жив», — сказала Джоди.